это грустное впечатление ослабляется представлением об огромности русской государственной области и в то время и выводами, что усобицы не были повсеместные. Так оказывается, что Киевское княжество в продолжение означенного времени было местом усобиц не более 23 раз, Черниговское не более 20, Волынское 15, Галицкое до смерти Романовой не более 6, Туровское 4, Полоцкое 18, Смоленское 6, Рязанское 7, Суздальское 11, Новгородское 12. Господин Погодин напрасно пропускает бедствие, причиненное Новгородской волости Ярославом Всеволодовичем, и потому у него выходит только 11 раз. Но если вред, который терпели русские волости от усобиц, значительно уменьшается в наших глазах после означенных выводов, то, с другой стороны, мы не должны впадать в крайность и уже слишком уменьшать этот вред. Так некоторые исследователи замечают, что войска обыкновенно было немного. Жители путей должны были, разумеется, доставлять ему продовольствие, которого было везде в изобилии, а больше взять с них, говоря вообще, было нечего. Жившие по сторонам могли быть спокойными. Господин Погодин в приведенной выше статье. Погодин. Междуусобные войны. Временник. Книга 2. 1849 год. Страница 51-55. Положим, что войска русского было немного. Но не должно забывать, что с русским войском почти постоянно находились толпы половцев, славных своими грабительствами. Быть может, кроме продовольствия сельского народонаселения и нечего было более взять, но враждебное войско брало в плен самих жителей. В этом состояла главная добыча. Били стариков, жгли жилища. По тогдашним понятиям, воевать значило опустошать, жечь, грабить, брать в плен. Мстислав Мстиславич, посылая в 1216 году новгородцев в зажитие, в свою Торопецкую волость, наказывает: «Ступайте в зажитие, только голов людских не берите». Если войску нужно было наказывать, чтоб оно не брало пленников в союзной стране, то понятно, как оно поступало в волости неприятельской. Несправедливо также замечание, что князья воевали друг с другом, а не против народа, что они хотели владеть теми городами, на которые нападали, следовательно, не могли для своей собственной пользы разорять их. Князья воевали друг с другом, но войско их, преимущественно половцы, воевали против народа, потому что другого образа ведения войны не понимали. Олег Святославич добивался Черниговской волости, но, добившись ее, позволил союзникам своим, половцам, опустошать эту волость. В 1160 году половцы, приведенные Изяславом Давыдовичем на Смоленскую волость, вывели оттуда больше 10 000 пленных, не считая убитых. Поход Изяслава Мстиславича на Ростовскую землю, 1149 год, стоил последней 7 000 жителей. Кроме постоянного участия в усобицах княжеских, половцы и сами по себе нередко пустошили русские волости. Летопись указывает 37 значительнейших половецких нападений. Но, видно, были другие, не записанные подробно по порядку. Смотрите в тексте второго тома обзоры борьбы с половцами при конце каждой главы. Соловьев. Сочинение, книга 1, том 2, страницы 367, 395, 396, 507, 508, 628, 648. Черниговское и Переяславское княжества страшно страдали. Святослав Ольгович Черниговский говорит, что у него города пустые, живут в них только псари да половцы. Владимир Глебович Переяславский говорит, что его волость пуста от половцев. Киевскому княжеству также много доставалось от них, а Волынскому, Туровскому, Полоцкому и Новгородскому доставалось много от Литвы и Чуди, особенно в последнее время. В первые 28 лет XII века упоминается 8 раз о литовских нашествиях. Но до нас не дошло полоцкой летописи, и потому о сильных опустошениях, какие Полоцкое княжество терпело от Литвы, можем судить только из известий немецких летописцев и слова о полку Игореве. Можно думать, что Рязанское и Муромское княжества терпели также от половцев и других окружных варваров. Спокойнее всех и относительно усобиц, и относительно варварских нападений было княжество Ростовское или Суздальское, явление, на которое нельзя не обратить внимания. Это обстоятельство не только содействовало сохранению народонаселения в Суздальской области, но могло также побуждать к переселению в нее народа из других, более опасных мест. Итак, если из 93 мирных лет относительно усобиц исключим 45 важнейших, записанных нашествий половецких и литовских, то немного останется времени, в которое какая-нибудь волость не терпела бы от опустошений. При бедствиях политических упоминаются и бедствия физические – голод, мор. Относительно юга, обильный хлебом Малороссии, мы не можем встречать в летописи частых жалоб на неурожаи. Встречаем известия о неурожае мимоходом. Например, в 1193 году киевский князь Святослав говорит, что нельзя идти в поход на половцев, потому что жито не родилось. Разумеется, голод мог происходить, когда нашествия иноплеменников или усобицы прекращали полевые работы. Но это же самое обстоятельство уменьшало и число потребителей, ибо неприятель бил жителей, уводил их в плен. Относительно Ростовской области летописец упоминает о неурожае под 1070 годом.